Эпилог. Рыцари в грязных доспехах, герои сопротивления и мы. Такие слова, как герои и героизм, обычно вызывают у современных историков подозрения. В наш век они звучат напыщенно. Ученых-историков учат не верить всему, что они читают, и безбоязненно критиковать даже самых прославленных героев прошлого. На каждого исторического героя находится новый историк, и обычно не один, который стремится разрушить миф и добавить в собственное резюме еще одну зарезанную священную корову. Но все же, поскольку выражение «герои сопротивления» по-прежнему в ходу, имеет смысл, как и в случае с мотивами и нравственностью, пересмотреть его определение. Что значит «герой»? Соответствуют ли борцы немецкого сопротивления со всеми их недостатками, ошибками и неудачами привычному пониманию этого слова? И самое главное, что эта история значит для нас как читателей и граждан 21-го столетия? Это действительно сложный вопрос. Я не переставал разбираться с ним на протяжении 10 лет, пока писал эту книгу, аудиоверсию которой вы слушаете. Чтобы найти на него ответ, возможно, стоит отойти от литературы о сопротивлении и даже от истории в целом. Первую подсказку для себя я нашел в книге «Евреи на продажу», классическом труде Иегуды Бауэра о попытках спасти евреев в Венгрии. Вот что он пишет о еврейских активистах, которые работали над спасением своих собратьев во время Холокоста. Еврейские герои – не рыцари в сияющих доспехах. Вейс Мандель – фанатичный ультраортодоксальный противник сионизма. Брандт – авантюрист, пьяница и человек, самым выдающимся качеством которого была отнюдь непреданность истине. Кастнер – амбициозный, высокомерный и авторитарный деятель, помогавший нацистам избежать правосудия после войны, чтобы почувствовать себя благородным и могущественным. Майер – педантичный филантроп и так далее. И все же все они – герои. Их предприятие по спасению евреев требовало колоссального самопожертвования, мужества и преданности. Немецкие бойцы сопротивления тоже не были теми рыцарями в сияющих доспехах, какими их поначалу изображали некоторые историки. На самом деле они представляли собой относительно случайную группу людей из всех слоев общества. До присоединения к заговору они едва ли чем-то выделялись на общем фоне. В противниках нацистского режима мог оказаться образованный, утонченный полковник-аристократ, грубоватый офицер с фронта, сдержанный бургомистр-консерватор, интеллектуал, активист профсоюза, прилежный школьный учитель или скромный плотник. Да, как мы уже убедились, большинство из них обладали особыми душевными качествами, которые оставили отпечаток в сознании их соратников: глубокие религиозные убеждения, храбрость и эмпатия. Однако эти качества не всегда проявлялись до наступления чрезвычайной ситуации. Они были подвержены человеческим слабостям, не были святыми и в определенные моменты демонстрировали склонность к агрессии, манипулированию, порой даже к жестокости. Например, Остера некоторые коллеги по Абверу описывали как интригана и скользкого офицера, который флиртовал с секретаршами в своем кабинете. Дананьи запретил своей жене защищать диссертацию, поскольку считал, что занятия наукой будут конфликтовать с ее обязанностями жены. Гёрдлера многие считали консервативным, реакционным и узколобым бюрократом. Трескова связывают с антипартизанскими акциями, возможно, он причастен к расправам. Хазе, будучи комендантом Большого Берлина, приговаривал дезертиров к смерти, хотя одновременно пытался помочь другим политическим преступникам. Люди всегда сложны и зачастую противоречивы. Заговорщики не являлись тут исключением. Однако в сложных обстоятельствах, в которых они оказались, подавляющее большинство согласилось рискнуть своей жизнью ради других. В этом и только в этом смысле они истинные герои. Признав, что их доспехи не сияют, а потускнели и исцарапались, мы сможем увидеть героев в их подлинном виде, как людей, способных, пусть лишь на короткое время, преодолеть идеологию, эгоизм и угрозы для жизни ради высшего блага. Любая другая интерпретация чересчур упрощает жизнь нам, читателям истории. Если бы Штауфенберг, Тресков и Гёрдлер, в отличие от нас, были идеальными людьми, героями не в жизненном, а в мифическом смысле, их уроки не принесли бы нам пользы. Обычные люди не могут следовать примеру богов. Если, напротив, увидеть в деятелях немецкого сопротивления чистых конъюнктурщиков, урок тоже будет утешительным. Когда сравниваешь себя с ужасными преступниками, воплощениями зла, результат ободряет. И когда новые историки в Германии из кожи вон лезут, чтобы показать, каким злом был Тресков, используя моральные стандарты конца 20 века, в основе их трудов лежит посыл: «Я новый немец, я не такой, как он. Видите, какой я добродетельный». Но каково это – оказаться в тех обстоятельствах, в которых оказались Штауфенберг, Тресков или Гёрделер? Что бы делали мы, несовершенные и могущие ошибаться люди, со своими стереотипами и прочими недостатками, с этим потоком моральных дилемм, в разгар пропагандистской бури, получив известие о смерти близких, не говоря уже о полномасштабном геноциде? Ужасающая история 20-го столетия не раз доказывала, что никто никогда не застрахован от такого кошмара. Действие ответственного субъекта, писал Бонхёфер, происходит всецело в области относительностей, в полумраке, который развертывает историческую ситуацию, связанную с добром и злом. Оно происходит посреди бесчисленных перспектив, в которых являет себя всякая данность. Оно должно выбирать не просто между правильным и неправильным, хорошим или дурным, а между правильностью и правильностью, неправильностью и неправильностью. В таких обстоятельствах сложный тип, который мы именуем героем, бросает вызов любому определению. Готовы ли вы, высокопоставленный государственный служащий, пожертвовать своей карьерой, чтобы защищать преследуемых, как это сделал Гёрделер? Готовы ли вы, офицер, отказаться выполнить один из 99 приказов, как заявил Ольбрихт, или подвергнуть риску жизни своих друзей, близких и родных, как поступили Тресков, Остер и Штауфенберг? Как бы вы справились с вихрем моральных дилемм в области относительностей в полумраке? Если эти вопросы заставят вас задуматься, значит, я выполнил поставленную перед собой задачу.